Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Кто пришел на собрание со Словом Божьим, я бы хотел, чтобы мы целый ряд мест Священного Писания прочитали. И первый текст, который бы хотел бы взять в основание своего слова, записан в Псалме 30. «Чудное Божье обетование». 24 и 25 стихи. Это два последних стиха 30-го псалма. «Любите Господа все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Вот в этом прочитанном тексте, друзья, и пожелание для нас, чтобы мы любили Господа, и повеление, и Божье воздаяние для людей надменных, и пожелание с неба, чтобы мы мужались, были людьми мужественными, и чтобы укрепляли сердце. Но главное внимание я бы хотел бы своего слова сосредоточить на этих замечательных словах. Господь хранит верных. Вот это основа. И вот это я бы хотел, чтобы мы взяли в основание. Господь хранит верных. Друзья, верность наша должна быть испытана по многим параметрам. Будь верен до смерти. Человек должен быть верно преподающим слова здравого учения. То есть верность человека должна проверяться здравостью учения. Верностью в правильных взаимоотношениях между собой. Верности узкому пути и по многим другим вопросам. Но есть одно и такое испытание, важное для всех верных, это испытание одиночеством. И в этом были испытаны все верные. Одни были перепиливаемы, другие были побиваемы камнями, третьи испытали поругание, озлобление от людей. И тех, которых весь мир не был достоин, они скитались. Но вот это испытание одиночеством, оно приготовлено для верных, достаточно крепких, идущих за Господом. И в этом были испытаны многие мужи Божьи и сам Господь Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 32 стих. Христос говорит ученикам такие слова. «Вот наступает час, и настал уже, когда вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного». Но я не один, потому что Отец со мною. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Друзья, Господь наш топтал точило один, и никого не было с ним рядом. Он наперед говорит ученикам своим, избранным своим, что вы все рассеетесь в эту ночь, вы все оставите мне одного. Нет, Господи, мы за Тебя готовы и на смерть идти. А Господь знал природу, да, человеческую и пределы наших человеческих возможностей. Знаете, люди остаются людьми, а Бог остается Богом. И Он говорит, Отец со мною, впрочем, я не один. Вся ваша верность, преданность сегодня закончится в эту ночь. Я останусь один. Друзья, мы, наверное, тоже бы все с вами говорили, нет, Господи, мы за Тебя на смерть, мы такие верные, мы за Тобой, мы с Тобою. Друзья, люди остаются людьми, Бог остается Богом. И Господь наш точило один. Впрочем, я не один, но Отец со мною. И пророк Исаия говорит, на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Друзья, это и там дальше написано о том, что с ним разделит эту добычу сильные. А кто те сильные? А это те сильные, которые пойдут по стопам Господа Иисуса Христа, будут верны Господу, войдут в полосу одиночества и проявят Господу верность в одиночестве. Вот это люди сильные. Их будет немного, но они разделят добычу вместе с Господом. Это люди верные и преданные. И, друзья, и таких людей было у Господа. Немного, но они были во все времена. Несколько примеров хотелось бы из Писания привести. Послание апостола Павла к Тимофею, второе послание, 4 глава. Заканчивается это пасторская переписка, это личная переписка между двумя служителями. Апостол пишет служителю Тимофею, и это послание заканчивается таким, ну, личным признанием или откровением. 16 стиха. «При первом моем ответе никого не было со мною. Все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовествование и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему славу во веки веков». То есть он раскрывает в этой личной тайной переписке вот эту боль одиночества. Казалось бы, апостол, избранный, насаждал церкви, рукополагал служителей, и за ним должен такой шлейф верных людей идти и поддерживать его руки. Он остался один. Один в самый трудный момент своей жизни, когда при первом ответе никого не было со мною. То есть я представляю себе, это была, наверное, судебная защита. Защита отстаивания, защита истины перед сильными мира сего. И когда наших братьев судили, толпа верующих толпились возле здания судебного процесса. Тайно проносили туда букетик цветов и заваливали этими цветами нашего брата, закидывали на виду у всех неверующих людей для ободрения. А вот апостол Павел никто букетик цветов не бросил за верность. И ни одного не было. Он остался один, говорит, да не вменится им. А Бог избавил меня от львиных челюстей. Впрочем, я не один, Отец со мной. И еще избавит. И вот такой, знаете, трудный путь, когда нужно опираться только на Господа. И никого рядом с тобой нет. Все опоры тщетны. Не на кого больше положиться. Только на Господа. Вот это одинокое следование за Богом и доверие Богу. И все кончается хорошо. И все кончается победой. И Бог избавил, и еще избавит. И такая череда чудес и Божьей поддержки, когда помощь человеческая суетна. Проклят всякий, надеющийся на человека. А надеющийся на Бога никогда не постыдится. Бог хранит верных. Братья и сестры, это маленькая такая страничка неизвестной жизни и жизни апостола Павла, а вот и жизни Моисея. Вот о нем свидетельствует Писание, что Моисей был верен поставившему его. Сам Господь свидетельствует о его верности, но в жизни этого верного мужа Божьего тоже он часто был одиноким. Он часто был одиноким. И вот один из самых острых моментов его служения, когда он должен был выбирать между демократией и между теократией, между угождением народу или угождением Богу. И вы знаете, он всегда был верен тому, кто его поставил, с большой буквы. Он знал, кто его поставил на это служение. И он всегда делал выбор в пользу Бога, верности Богу, и он остался один. И все общество собралось против Моисея и сказали, побить его камнями, вернемся в Египет. Там не было 2/3 на его стороне, там были все 99% против него. Но он остался верный, облако снизошло, Господь заступился и показал, на чьей он стороне. Тут уже не до демократии. И Господь заступился за своего верного раба. И сказал, вы знаете, друзья, пройдут тысячелетия, и этот одинокий праведник явится на горе Преображения одним из тех, кто будет беседовать с Господом Иисусом Христом. И укреплять нашего Господа, который был тоже одинок в предшествующих страданиях. И апостолы увидели одного из собеседников, это был Моисей, это был Илья, это был Енох. Братья и сестры, нам хорошо, когда нас много, когда мы вместе песни поем. Нам хорошо, когда нас кто-то ободряет, но часто нам придется, друзья, сдавать экзамен в одиночку. В одиночку, в армии или на предприятии, среди неверующих родственников. Вот когда ты один, и тебе не на кого больше положиться, Господь с тобою, а Он избавил и еще избавит. И Он подтвердит, друзья, свою верность. Господь хранит верных. Еще, друзья, хотел один пример на эту тему привести из жизни Давида. О нем сказано, что он был верен. Друзья, но он тоже в одиночку шел на этот подвиг, когда вышел на Голиафа. Он был один. Его даже братья старшие его не поняли и говорили, военачальник, братья, которые были облечены были в войсках Саула: «Ты на кого оставил этих немногих овец в пустыне, отца? Ты на кого? Ты пришел подсмотреть на сражение. Мы знаем дурное сердце твое. Мы знаем». Друзья, какая характеристика старших братьев? Дурное сердце, пришел подсмотреть, не брежишь о родительских повелениях, а этого мужа Божьего Бог приготовил как будущего избавителя. Сейчас великая победа предстоит, а ему такая характеристика дана. И дурное сердце, и все, что угодно. Друзья, и вот он шел на этот подвиг один, опираясь на Господа, сознавая свою личную ответственность перед Богом. И этот поединок закончился победой. И он сказал такие слова Голиафу: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саофа, Бога воинств Израилевых, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям полевым, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». А потом Иоаннафан скажет о нем такие слова: «Отец, а чего ты гоняешься за ним? С мечом и с копьем он подвергал опасности жизнь свою. Ты чего против него гоняешься, против Давида? Ты разве не помнишь, как он снял посрамление с народа израильского?» Друзья, этот подвиг этот верный муж Божий совершал в одиночестве. Это подвиг одиноких людей. Это подвиг тех людей, которых рядом с Иисусом Христом сядут, и сильными будет делить добычу свою. Вот эти люди сильные. Сильные духом, которые умели возвышаться над всеми обстоятельствами и находить духовную опору только в Боге. Друзья, еще один пример из жизни известного нам пророка, который совершал служение в трудное время, когда Изавель, негодная женщина, умерщвляла всех пророков Господних, насаждала, разрушала жертвенники Господни. И вот после очередной победы, друзья, которую Бог даровал, когда он заколол всех этих пророков, которые там, которых Изавель поставила, однажды он услышал, что жизнь его в опасности, и Изавель пообещала: «Завтра к этому часу я сделаю с твоей душой то же, что ты сделал с этими пророками Вааловыми». И он сказал... И он пошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, я не лучше отцов моих», и лег и заснул под кустом, и вот ангел коснулся его и сказал: «Встань, ешь». И дальше он говорит такие слова: «Возревновал я о Господе Боге Саофа, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал Господь: выйди и стань на горе пред лицом Господним». Да, конечно, он немножко ошибся, он не один остался, Господь еще сберег, но в тот момент тяжело он понял, что он один. Казалось, все разрушено, дело Божье разрушено, и жертвенники разрушены, и Изавель господствует. Друзья, легкий ли это был подвиг? Это был тяжелый подвиг, но у Бога были добрые намерения, у него был приготовленный Елисей. Еще и его жизнь закончилась, этого мужа Божьего, победой, благословенной победой. Бог хранит верных. И если даже не на кого опереться, Господь должен нашей опорой быть, друзья, при всех обстоятельствах, что мы должны сознавать свою личную ответственность перед Богом, зная о том, с кем мы заключали завет и кому мы обещали служить доброй совести. Друзья, я на этой неделе закончил двухмесячное исследование уголовного дела нашего одного мужа Божьего, Шилов Иван Никитович. Он был пресвитером Петроградской церкви, потом в Ленинграде. Затем он был избран в 23-м году, в прошлом столетии, в Ленинграде председателем Северного союза баптистов. Вся северная часть, он был ответственный за церкви в Псковской, Великолужской, и Архангельской, и в Карельской области. И вот этот муж Божий, который в прошлом был моряк, работал фельдшером на военных кораблях, был из православной семьи, Господь его нашел, он покаялся, призвал на служение. Этот человек был отчаянным в мирской жизни, и потом с такой же ревностью стал служить Богу, и Господь его поставил председателем Северного союза баптистов. И вот когда случилась беда, Союз баптистов принял решение по военному вопросу о том, что все баптисты должны служить с оружием в руках. А он был арестован за 5 дней до начала этого съезда, чтобы не мешать съездам проводить ту резолюцию, которой нуждались внешние спецслужбы через засланную агентуру в лице служителей на этом съезде. И вот он и все правление Северного Союза были арестованы за 5 дней до начала съезда, чтобы Шилов там не мешал проводить атеистам, наводить там свои порядки в алтаре Господних. И вот принимается это решение, исследователь ему приносит это решение. Ваше братство на съезде приняло такое решение. Если мы вас отпустим, вы согласны, как председатель Северного Союза, вот это решение провести в вашем Северном Союзе? Меня удивил ответ в протоколе допроса. Он говорит: для меня обязательным является только то, что написано в Библии, а не то, что принимают съезды. И если решения съездов не соответствуют тому, что написано в Библии, для меня они не имеют никакого значения. Следователь Макаров записал этот ответ. А я думаю, какая сила духа, какое мужество. Для меня обязательным является только то, что написано в Библии, а не то, что принимают съезды. И этого мужа Божьего отправляют на 3 года концлагерей в Соловки. И все северное руководство Северного Союза Баптистов, их было 6 человек, 6 пресвитеров, 6 братьев, несгибаемых, верных, непокоренных и мужественных воинов, которые пошли против всего съезда, отступивших от повеления Господних. Как дальше развивается ситуация? Когда его арестовывают по 58 статье, вызывают руководство Дома молитвы, Дома Евангелия в Петербурге на Васильевском острове, там был огромный дом молитвы построен, и говорят: у вас в церкви там 1200 членов, в Дом Евангелия на 24-й линии, вы зарегистрированы. Если вы хотите, чтобы пользоваться льготами регистрации церкви и этим домом молитвы, вы должны исключить из своих рядов осужденных за контрреволюционную деятельность. Если вы их не исключаете, вот этих мучеников, верных, мужей, служителей, мы вас лишаем регистрации, лишаем дома молитвы. И вы знаете, как вы думаете, в какую пользу они сделали выбор? В пользу, помните, узников? Или в пользу того, чтобы держаться за этот дом? Они исключают из своей церкви этих 5 узников, служителей, руководителей, мужественных, верных Божьих людей. Они исключают ради того, чтобы дом сохранить, ради того, чтобы регистрацию не потерять. И их выкидывают из дома молитвы, из своих церковных списков вычеркивают по наставлению этих гонителей церкви. И вы знаете, когда этот муж Божий отсидел 3 года, в 30-м году ему еще 3 года добавляют, в 33-м году он уже лишен прописки в Ленинграде, его вся семья выслана в Вышний Волочок за 300 километров от Ленинграда, и они в Вышнем Волочке там в доме одной сестры скитаются родственников. Вокруг на него собираются верные люди, и с 33 по 35 год он организовывает нелегальные группы верующих по 3, 5, 10 человек, и в главе каждой группы ставят верных людей. И эти группы организовываются на нелегальной основе, без всякой регистрации. И образовывается по всему Вышнему Волочку и Тверской губернии около 300 членов церкви, организованных эти маленькие ячейки, по 5, по 10 человек, и он проводит тайные совещания. Вокруг него собираются со всей страны гонимые, такие же, как и он, исключенные из церкви, братьями за верность, и они там организовывают дело Божье. У них проходят молодежные собрания, они налаживают переписку с узниками, они пересылают узникам посылки, они молятся с постом о том, чтобы Господь дал правительство не безбожное, а то правительство, которое даст свободу проповеди Евангелия. И они вырабатывают там в Вышней Волочке программу выхода церкви из кризиса. И эту программу в рукописном виде, она расходится по всему Советскому Союзу, и начинается движение. Он там в этой программе призывает к очищению и освящению, чтобы церковь сбросила с себя влияние внешних, чтобы не безбожники управляли церковью, а чтобы Господь был главе церкви. Знаете, программа эта приложена к уголовному делу, и он в 1935 году опять арестован. Исследователь ему задает вопрос. «Гражданин Шилов, вы какой членом церкви, какой являетесь?» Он говорит, «Я баптист-одиночка». Его же оттуда исключили из Ленинградской церкви, а никакой церкви он больше пристать не мог. Никакой официально зарегистрированной церкви его не принимали, потому что он осужден был за контрреволюционную деятельность. И он говорит эту фразу, «Я баптист-одиночка». И я, друзья, вспомнил путь одиноких праведников. Сколько их было? Он ушел в вузы председателем Северного Союза, а вернулся баптистом-одиночкой, который церковь не приняла в свои ряды. Церковь выплюнула таких верных мужей, мужей, которые душу свою полагали за овец. Они им были не нужны, им нужны были дома молитвы, легализация, свобода, этот флирт с властью и так далее. Этот муж Божий, как одинокий муж Божий, он был опять арестован, ему еще дали 5 лет, отправили в Карлаг, то есть в карагандинских лагерях, а в карагандинском лагере в сентябре 1937 года его опять арестовывают, возбуждают на него уголовное дело за создание сектантской контрреволюционной организации в лагере приговор высшая мера наказания – расстрел. И его 15 сентября 1937 года расстреливают. Но он шел на расстрел как баптист-одиночка, как выброшенный церковью из своих рядов, этот герой веры. Это праведник, это муж, это вождь народа Божьего, который призвал народ Божий к очищению и освящению в 30-х годах. И я скажу, что наше братство, оно преемственно унаследовало путь этой верности от Шиловых, которые шли на смерть, на расстрел одинокими мужами Божьими, ненужными церкви Божьей. Друзья, я восхищаюсь этими сильными людьми, они будут делить добычу вместе с Господом. Господь хранит верных. И вы знаете, мне было очень приятно в прошлом году найти его дочку. Одна из дочерей Ивана Никитовича Шилова, ей 90 лет, она жива и находится сегодня в доме престарелых в Карелии. Мы с братом ее посетили там. Мы с ней преклоняли колени с Надеждой Ивановной Шиловой. Мы молились с ней вместе, и она нам много рассказывала о том, сколько семья искиталась. Я узнал то, чего не написано в уголовном деле, а там, знаете, какая страница еще не написана? Их мама, Ольга Михайловна, жена, супруга Ивана Никитовича Шилова, она была арестована за год до ареста Ивана Никитовича в 1934 году. За что? За то, что стояли на рынке Вышние Волочки и стаканчиками продавали остродефицитные товары – гречка, мука, сахар, пшено, чтобы на вырученные деньги купить для семьи одежку необходимую. И их арестовывают за спекуляцию остродефицитными товарами. И 6 килограммов гречки и риса сдаются на склад. Все, торговля остродефицитными товарами. Спекуляция, 5 лет концлагерей. Жену Ивана Никитовича арестовывают на 5 лет. Через год его арестовывают. 5 детей остаются без отца, без матери. А еще через год, в 1936 году, арестовывают Веру, старшую дочку. Ей было 20 лет. И 4 детей маленьких остаются без отца, без матери и без старшей сестренки 20-летней, которая могла бы за них. Какое одиночество праведников! Какое сердце отца надо иметь, чтобы понимать, что церковь не заботится. Мои дети никому не нужны. Церковь не поможет моим детям. И вот он все предавал в руки Божьих и понимал так, что Бог хранит верных. И вы знаете, мне было приятно узнать о том, что все эти 4 детей выросли детьми Божьими и хранят верность Богу. У него был единственный сын Виктор. Его в 1941 году призвали на войну, и он в первую неделю после призыва на Ленинградский фронт погиб, потому что отказался от оружия, и военный трибунал его на месте расстрелял 18-летнего сына Виктора, который имел пламенную веру и верил так, как верил в Господа его отец. Одиночество праведников. Друзья, я хочу сказать, что вот таков путь был у Господа, таков был путь, наверное, и будет путь у всех верных. и преданных Господу. И мы всегда будем выбирать, друзья, между популизмом и между верностью Господу. И мы должны всегда помнить, что Отец всегда со мною, а Бог хранит верных, а поступающим надменно воздает с избытком. И нам бы пройти, друзья, свое поприще, которое Господь для нас усмотрел в верности для Господа, с верностью, с упованием, что при всех обстоятельствах Господь сохранял, сохранит и сохранит еще, и благословит, и доведет нас, друзья, до этой победы, где будут собраны все сильные, все те, с кем Господь будет делить добычу свою. Ему слава во веки веков за эти ободрения и за эти обетования. Аминь.